друзья, мои бездомирные, мы продолжаем изучать слоеновисленного времени. У нас первый день семинара и последняя, наверное, его часть. То есть, сколько? Поэтому давайте, где мы остановились? На солнечных календарях, на великом регуаре астрологии, что в астрологии очень важно, в каком месте Солнце в момент нашего рождения было. От Солнца очень много все влияет. От Луны, да? Еще вам, значит, такую вещь скажу, что Солнце – это разум, а Луна – это ум. Это разные вещи. Есть разум, и он имеет вертикальную природу. Непосредственно то, что называется поток, да, ижея, палочка с точкой, да? А ум, он имеет горизонтальную природу. Ум нам нужен в жизни, чтобы решать какие-то насущные проблемы по жизни, так скажем, тактического характера, а стратегического характера, замысел, какие-то идеи, какая-то дхарма, чувствование внутренних конов, устоев, космических законов, да, каких-то, это все связано с Солнцем. Поэтому у каждого человека есть разум и есть ум. Это разные вещи. Ум есть качество нашей души или тонкого тела. Разум же есть качество нашего бессмертного духа. Поэтому физическое тело грубое, тонкое тело – это душа и бессмертный дух. То есть бессмертный дух в двух упаковках. В тонкой упаковке, ну как конфета, да, в блестинке, а потом уже непосредственно в внешней упаковке. Поэтому физическое тело, вы видите каждого, и с этим связан асцендент. И вы увидите, что действительно, в зависимости от того, в каком знаке зодиака находится восточный горизонт, точка Аза или асцендент, у человека разная внешность от этого. Далее, человек, кроме внешности, имеет характер, да, свой стиль общения, поведения, привычки. Это связан характер, это наше тонкое тело, это связано с нашей душой. Увидеть мы душу человека можем только лишь в общении. То есть просто посмотреть на человека в костюме. Мы видим тело, но мы не знаем, что там внутри, да, какие тараканы в голове. Поэтому душа и ум человека с чувствами, с эмоциями взаимосвязаны. Поэтому по Луне мы будем смотреть эмоции человека, чувствительность человека, куда направлены, в каком знаке зодиака Луна, да, что его интересует, на уровне чувств, интереса, ума. Ну и, соответственно, Солнце будет показывать наши духовные приоритеты. Скажу так, что Солнце, значит, это наш отец, Луна – это наша мать, а асцендент – это мы сами. Вот это великий триглав – отец, мать и ребенок. Теперь, значит, такая штука. У женщины и у мужчины разное строение тонкого тела. Да и грубого тела тоже разное строение. Так вот, у женщины оказывается, в общем, намного сильнее ум, чем у мужчины. И с этим связаны трагедии, когда женщина пьет мужчину, а он ничего не может сделать. Ну, то есть я не беру физического воздействия, потому что как бы глупо об этом говорить. Но на уровне тонком, на уровне чувств, во-первых, у женщины чувствительность намного сильнее, чем у мужчин. И, соответственно, переносимость боли уже. То есть если бы мужчина рожал, он бы просто помер бы от этой боли. Он бы не смог этого перенести. Женщина может, то есть у нее запас, да? Но чувствительность, вот это вот, причем Луна намного сильнее у женщины, чем у мужчины. Веды даже говорят точно во сколько раз? В 6 раз. Ум мужчины слабее, чем ум женщины. Поэтому мужчина всегда проигрывает женщине в определенных областях жизни, да? Ну, то есть то, что решается умом, да, оперативным. То есть женщина, допустим, может делать много дел сразу, это ей от природы дано, да? У нее одна рука, вторая рука, тут ребенок, тут колыбелька, да? Она обо всем помнить должна, то есть у мужчины другая задача. Если женщина в доме все управляет всем, допустим, по ведам, у мужчины дома только совещательный голос. Мужчина не должен претендовать на какие-то порядки в доме, я имею в виду, как дом устроен. Обои решает женщина, какой звонок, какая входная дверь, какой кран в ванну. Задача мужчины только поставить этот кран, выбирает женщина. Почему? Потому что она в этом доме в основном живет. Вообще мужчина в доме не должен много времени находиться. Да? Я не говорю про детство, понятно, я про, так скажем, преклонные года, а я говорю просто как бы в зрелом, да, варианте. Поэтому по ведам у мальчика не должно быть своей комнаты, допустим. То есть это противопоказано вообще мальчику иметь отдельную комнату. Мы все должны понимать, чем это связано. Это чтобы просто мальчик не пошел в другую сторону. Да, потому что отдельная комната, интернет и всякая глупость, которая в мире творится, мальчику это не нужно. прятаться от кого-то, да? Максимум это в проходной комнате раскладушка, это самый лучший вариант. И как только мальчик вырос, все, учиться вперед, Суворовское училище, деньги зарабатывать. Мальчик не для дома девочка создана, но у девочки должна быть отдельная комната. А у мальчика это даже вредно, просто мальчика можно этим испортить, да? Теперь, поскольку у женщины в 6 раз сильнее ум, то для равновесия природа сделала, что у мужчины в 6 раз сильнее разум. Поэтому женщине очень трудно соперничать с мужчинами в определенных сферах, которые связаны со стратегией, которые связаны с планированием. Поэтому где-то у женщины сильнее, где-то у мужчины сильнее. И природа так создана, что соединяясь вместе, они друг друга гармонично дополняют. Женщина – горизонталь и дом, мужчина – вертикаль и карьера. Поэтому задача мужчины – это зарабатывать. Вот. Причем веды говорят, что женщине не является ее обязанностью зарабатывать деньги. То есть мужчина не может сказать женщине, что ты мало зарабатываешь, или иди работай. То есть вообще женщина не обязана работать. Она может работать для того, чтобы общаться с подругами. Потому что если женщина не будет с кем-то трещать, у мужчины порвется голова. Во-первых, по ведам обязательно женщину надо выслушивать. Ну, конечно, это как бы золотой век, это высокие ведические традиции, но чтобы в семье была гармония, очень важно, в общем, женщине высказывать свои мысли мужу, потому что если она не будет высказывать мужу, в общем, она найдет, как ему сказать. Поэтому мужчине надо выслушивать свою жену и гладить ее по голове. То есть есть права. Каждая женщина имеет право на полчаса в день времени своего мужа. Не телевизору, не газете, а конкретно сидеть слушать. Это сложно. Вообще сложно слушать полчаса женщину. Но нужно делать. Потому что если этого не делать, в семье накапливается напряжение, все приводит к кризисам и даже к разводам. Такие вещи. Да? Соответственно, есть обязанность мужчины. Обязанность мужчины зарабатывать, обязанность женщины тратить. Он справедливо, да? Ты это же должен тратить. Ну, в общем, много таких вещей. Об этом, кстати, Алексей Васильевич Трихлебов написал замечательную книгу. Значит, «Создание добродетельного потомства». Да? Вот. По-моему, еще не запрещена эта книга. Это все он основывает на ведической традиции. Оказывается, в ведах индийских описано 64 качества женщины, действительно. 64 качества настоящего мужчины, действительно. И там нет такого качества, как, допустим, играть в футбол. Вот почему я по физкультуре сказал, что мы глупостью занимаемся. Мы футбол должны учить. Что мальчик должен на уроках физкультуры изучать? Ну, единоборство. Ну, это же очевидные вещи. Ну, конечно, мне, конечно, бег надо, но владение палкой шестом обязательно. Владение ножом, огнестрельным оружием, владение веревкой обязательно. Это исконно мужские, как бы это самое. Но у девочки должна быть другая физкультура. А у нас все вместе, но мы об этом говорили, что не совсем правильно. То есть демоны, они разрушают, все спутывают. Если мы основываемся на ведических традициях, это, соответственно, нам нужна эта литература. Поэтому вот вопрос также был по поводу того, земля шар или земля плоский диск. Вот. Есть книга индийская, называется «Шримад Бхагаватам». Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Это, в общем, 12 книг таких толстых. Вообще неплохо их прочитать. Ну, навряд ли, конечно. Звучится, вы сами подумайте, ваша жизнь 24 часа. Шримад Бхагавад-гита не из этой серии? Бхагавад-гита? Она пересекается с этой темой. Но Бхагавад-гита – это жемчужина индийской ведической философии, и она является частью большого эпоса под названием Махабхарата. Махабхарата, и сейчас по культуре идет сериал, вот недавно, Рамаяна, да, вот, а Махабхарата тоже этот сериал, ну, который, кстати, ну, как я рекомендую, как духовную практику, действительно, в 21 веке можно смотреть телевизор, можно смотреть сериалы, но только смотря какие сериалы, смотря что по телевизору. Так же, как и все в жизни, телевизионные передачи делятся на три категории. В общем, это мы будем с вами называть гуны материальной природы. Гуна с санскрита переводится как качество или свойство. Гуны нас привязывают к определенным модусам сознания, определенный настрой, определенное состояние имеет все в этом мире. Допустим, класс, аудитория. Может быть, в этих трех гунах пища может быть в этих трех гунах. Вода, кафе, музыка, телефон, общение, отец может быть в гуне этой. Что это за гуны, как они называются? Первая, значит, гуна называется сатва. Сатва. Сатва гуна. По русской традиции мы ее будем называть благость. Хорошо, когда мы слушаем музыку в благости, пищу в благости принимаем. Телевизор смотрим, передачи, хотя много мало по телевизору современных благостных передач, их практически нету. Ну реально нету. Даже вот христианский канал «Спас» — это страсть, это не благость, там необъективно дается информация немножко. Вот, но тем не менее, есть вторая гуна, она называется «Рашас». И переводится по-нашему как «страсть». Если сатва, благость — это спокойствие, счастье, принятие, мудрость, возвышенность, да, величие, да, то раджас — это будет активность, стремление, бегство, материальное добывание ресурсов, то есть это как белка в колесе, это активность. В жизни нужна иногда активность, но это разные вещи. Медитация благости или бегство за монетой – это как бы разное препровождение времени. Имеется третий вид препровождения времени – тамас. Тамас. Вот мы в понедельник будем с вами играть в Лиму. Там мы про эти гуны более подробно поговорим. Тамас по-русски – это невежество. Невежество. Соответственно, пища в невежестве. Сами понимаете, это кровь, невинно убитые живые существа. Есть, допустим, в невежестве музыка, да, какая-нибудь тяжелая музыка с матными словами, с рваными ритмами, которые разрушают сознание, да. Вот, а есть музыка в страсти, там какие-нибудь попса, а есть музыка в благости. Как вы думаете, музыка в благости, это какая музыка? Народная, скорее всего. Мандры, народная музыка и классическая музыка, совершенно вы правы. Мандры, народная, национальная. Классика не вся. А? Классика не вся. И классика не вся, и народные разные есть. Но у некоторых страсти, да, ты же меня пидманула, это не в благости, это в страсти, да. Вот, а там, где, то есть вы понимаете, что весь мир, одежда бывает, да, рубаха бывает, в благости, в страсти и в невежестве. Невежественная рубаха – это какая? Если бы я был в грязной рубахе, да? В страсти – это если бы она была синтетическая, да? Поскольку она натуральная, она вот где-то ближе к благости, да? А, ну и все, что бы мы ни взяли, что бы мы ни взяли, календарь – наша тема. Может быть, в благости, в страсти, о, григорианский календарь в невежестве, это четко, да? Но есть календарь в благости, и наша задача изучать вот конкретно эти календари. По поводу, короче, сериала, который можно смотреть как духовная практика, он как раз и называется «Махабхарата». Значит, все ведические сериалы смотрите на нашем йоговском сайте oum.ru. Зайдите вечером на наш сайт, и, соответственно, www.oum.ru. Это сайт такого, один из сильнейших йогов нашей страны, это Андрей Верба. Андрей Верба, он на своем сайте собрал духовные фильмы всех народов и времен. И действительно, там и практики очень глубокие. И, ну, только могу сказать, что на этом сайте вы найдете все ведические сериалы. Про Будду, про Кришну, про Махабхарату, там будет Бхагавадгита. А Шримад-Бхагаватам – это научное, астрологическое и философско-культурное повествование, которое охватывает многие сферы жизни. Вот, поэтому Бхагавадгита, как песня сладчайшего абсолюта, да, как и жемчужина, это одно. Шримад-Бхагаватам – это 12 книг, в общем, у нас уже пятая книга. Пятая книга. В этой пятой книге вы увидите, что Земля – это диск, плоский диск, там описывается структура плоской Земли. Не так примитивно, как это описывают плоскоземельщики в своих роликах. Вы посмотрите, все это доказывает, что Земля не шар, нифига, мы живем на плоском блине, над нами купол. Веды идут дальше. Понятное дело, что мы живем на плоской земле, купол, это самое. А и под землей тоже находятся демонические миры. Или над землей божественные миры. Там Вселенная описана, состоящая из 14 планетарных систем, из которых 7 дисков находятся под землей, это нижние миры. Они называются Атала, Патала, Гасатала, Махатала. И в учебнике я даже где-то вставлял, как называются нижние миры и верхние миры. Веды говорят, что там вроде как на тонком плане, но знаешь, проводили опыт, в самую глубокую шахту микрофон спускали. И там такие звуки, это не камушки трутся, это, короче, воду грешники мучаются. И между этими вроде как тонкими планами существуют как бы переходы вполне физические реальности. То есть можно в физическом теле попасть в нижний или в верхний мир. Но просто так ты туда не попадешь, потому что, как правило, попадание туда связано с распределением тебя после смерти. Тебя распределяют, и за заслуги ты идешь на райские планеты, а за грехи ты попадаешь в какие-то демонические слои. Вот они называются, да? То есть, допустим, тут страница 181. Верхние 9 чакровые системы, мы еще про нее поговорим, а еще и вниз идут 7 чакр. Вот под копчиком вниз пошли, видите, вдоль ног, этих чакр. Сначала идет атала, позабедренные суставы, связанные со страхом и похотью. Следующий мир, минус один, называем, минус два, называется витала, бедра, бурный грех. Минус три, сутала, колени, мстительная ревность. На голенях, на уровне голени находится мир под названием тала-тала, постоянное заблуждение. Еще ниже, расатала, лодыжки, эгоизм. Еще ниже, ступни, махатала, отсутствие сострадания. И самый нижний мир называется патала-лока. Подошвы ступней. Туда попадают люди злобные, склонные к убийству. Мир Патала. Ниже мира Патала находится 28 адских планет. Так в Ведах описано. Вот что такое плоская Земля во всем объеме. Вот нижние миры называются, 7 нижних, называются Вила-Сварга. 7 верхних называются просто Сварга. А у нас Сварожику. Смотрите, Сварог вроде славянский бог, но слово Сварга – это санскритское слово, которое связано с Сварогом, связано с созиданием, варгами, то есть строить, созидать. И вот эти вот сварга, короче, нижние миры называются бива-сварга, верхние называют, миры просто называются сварга. Да? И вот про эти верхние миры мы с вами, соответственно, будем завтра говорить, потому что, ну, послезавтра, потому что это и есть слои ведической игры самопознания Вила. Вот нижняя строка – это наш мир, Мидгард, Земля или Явь. И потом пошли верхние слои слави. Хулока, нижняя строка, вторая строка, там где сексуальный центр, оранжевый цвет. Хуварлока, еще выше солнечное плетение, желтый цветок, называется сваргалока. Еще выше сердечный центр, зеленый цветок, называется махарлока. Горловой центр, голубой цветок, джаналока. Третий глаз, синий цветок, тапалока. И фиолетовый цветок, макушка головы, тапалока, сатьялока. Сатья-лока. Эти чакры, ну, понятное дело, мы по-нашему можем их назвать, можем на санскрите их назвать. И выход из этой игры. Клетка 68 над головой, где горит белый свет. Собственно, это и есть одна из целей нашего существования. Это поднять энергию сознания вдоль позвоночника. Это называется поднятие кундалини, змеиной энергии осознания через все чакры до верхней чакры, тысячелепестковый лотос. Он должен раскрыться в йогической дисциплине. Задача, так скажем, тренировки всех своих тел, а у нас этих тел, вы понимаете, не одно. И вот мы говорим в сжатом виде, тело всего три. Да? Это тело, душа и дух. Тело, душа и дух. А на самом деле, ну, тем больше. В буквице мы знаем эти тела так. Явье тело. Это то, что мы называем физическое тело. И к физическому телу относится также жарье тело. Это как бы энергетика, как бы аура, которая близка к физическому телу, самая грубая из тонких тел. То есть идет грубое тело, а потом ближайшее к нему тонкое тело, жарье тело. И вместе две верхние строчки буквы мы называем тело просто. Следующие три строчки. На следующие три строчки мы называем душа, и нижние три строчки связаны с духом, примерно так. Я их назову явье тело, жарье тело, навье тело, клубье тело, коловье тело, дивье тело и светье тело. Светье тело непосредственно связано с нашим духом, вот, а центральные три строчки связаны с нашей душой. Поэтому вот эта вот очень обобщенная такая примитивная схема, что у нас есть тело, душа и дух, более развернута, конечно, у нас семь тел. Это эзотерическая традиция Веды, и Авеста об этом говорит. Но мы также не будем забывать, что у нас тел чакр вроде 7, но есть еще два тайные тела. Это Лада и Леля, правое и левое плечо, поэтому на самом деле у нас 9 тел. Вот о 9 телах говорит традиция характерников, традиция Спаса. Потому что, может быть, кому-то достаточно и ездить на трех передачах, но тот, кто может на четвертую машину вывести, будет иметь преимущество. Таким образом, ну, просто надо знать, как включить эту четвертую, пятую скорость, как включить эти тонкие тела. Поэтому про 9 тел человека говорить не будем. Скажем просто, что есть еще 2 тела, которые просто надо включить на них права, заявить. Да? А 7 тел, соответственно, то, что мы называем классика жанра. Но в каждом теле есть еще подтело. Да? Явье тело имеет явье, жарье, наве, клубе, колобье, дивье, светье, подтело. Жарье тело имеет явье, жарье, в общем, явье, явьево, жарье, жарьево, навье, навьево, клубье, клубьеве, колобье, колобьево, светье под тело, светьево тело. И последняя буква ижа – это дивье тело, извините, дивьево под тело, и последняя буква ижа – это светье тело, светье под тело, да, если хотите так. Поэтому тысячелепестковый лотос на макушке раскрывается, и росточек поднимается до уровня, как бы, 8-й чакры. Если всего 7 вдоль позвоночника, то вот эта света, она находится на высоте вытянутой ладони над головой, и называется эта чакра в русской традиции светоч, а в индийской традиции она называется дравитрана. Это есть цель йоги, одна из – поднять свою энергию до божественного уровня. Если все наше тело рассматривать как проекцию мироздания, то это будет мир прави. Между правью и явью, наша промежность, мир яви, базовая чакра, находятся тонкие миры слави. Нижние миры яви находятся нижние миры нади. И ниже находится пекло. Поэтому традиция такая ведическая. 7 нижних миров Вивасварха, 7 верхних, а наша Земля находится посередине. И на Мидгард Земли, как срединный мир, могут воплотиться как ангелы, так и демоны. Демоны сюда присылают за особые заслуги. Ангелов сюда тоже посылают, но не за заслуги, а по карме, но в любом случае можно это заслугами назвать. Но в общем, для демонов воплотиться сюда – это что на курорт попасть, с более высокой вибрацией этого мира. А для существ-небожителей спуститься на уровень Мидгард-Земли – это значит в ссылку попасть. Поэтому мы все здесь как бы с разным настроением. Кто был в прошлой жизни на верхних планетах, в этой жизни какая-то тоска, а кто на нижних? Тут, соответственно, по поводу, короче, вот это вот Шримад-Бхагаватам, 5-я книга. Почитать, понятное дело, время нет, скачать в интернете, послушать можно. Есть аудиокниги ВКонтакте, прямо набиваете Шримад-Бхагаватам, 5-я книга, вы можете хотя бы послушать, насколько это высокая идея, как это красиво там описано, чем просто плоская Земля. Там подробно описаны обитатели. Допустим, обитатели нижних миров известны как наги. Так там будет про нагов очень много информации. У них там нет солнца, допустим, над нижних миров. И их миры освещаются от короны, которая находится на голове главной рептилии. Ну а там живут вот эти динозавры на нижних мирах. Да, они реальности. И то, что пытаются сделать вот эти глобализаторы, банкиры-сатанисты, они пытаются экологию нашей планеты так испортить, чтобы существа света здесь не могли воплощаться. Они не могут парами ртути дышать, светлые существа, ангелы небесные, да? Соответственно, отсюда будут вытесняться верхние формы жизни, но зато из нижних миров сюда могут проникать рогатые, которым как раз и нужны испарения аммиака и всякой дряни. Поэтому они искусственно скудняют биосферу, проваливают ее, иногда кажется, ну ваши дети же тоже будут жить, вы что, не отсюда? Так и не отсюда. Вообще не отсюда, да? Космос наполнен жизнью, что мы думаем, что только Земля заселена? В общем, в Ведах все это очень грамотно расчехляется. Мы здесь не одни. И даже Земля, диск, который мы знаем, вот Антарктида, мы большую часть не видим. Да? И наш плоский мир там описан шире, чем у плоскоземельщиков. Наш мир описан как цветоложе огромного цветка, вокруг которого, как лепестки лотоса, огромная круговая гора, а центральная область из себя представляет 7 концентрических кругов, между которыми находятся такие круговые океаны из соленой воды, из молока, из йогурта, да, так написано. Да? И мы находимся в самой центральной части, называется Бхаратаварша, которая в центре лотоса находится как бы 9 областей, и мы находимся в одной из областей, в соседних областях живут немного другие существа, которые, когда стенки между мирами не истончаются, могут проникнуть в наш мир. Мы не видим других реальностей, потому что наше сознание настроено на определенную частоту. Да? Йоги, мистики, великие, святые, они могут прозревать и проходить между этими мирами. Но в нашем мире иногда забредают, знаете, такие здоровые волосатые ребята, их называют иногда Бигфут или Снежный Человек. Это существа из соседей Ларши, Кибуша Ларши называется. И, в общем, они когда видят, как здесь все устроено, они очень расстраиваются и сваливают отсюда, им не нравится. Здесь неправильно все устроено. Да? То есть мы говорим, что дьяволы постарались, чтобы испоганить этот мир. Вот уже сколько, 5000 лет идет Кали-Юга, же не просто так мы говорим. Нет. Хорошо. По поводу дум, по поводу земель, знаков и домов в разных астрологических системах мы поговорили. Теперь давайте все-таки к календарю. Мы сказали с вами, что солнечно-лунный календарь возможен только один, потому что у нас одно Солнце, одна Луна, правильно? А соединить Солнце и Луна, ну хорошо, если будет два способа. Ну что-то такое редко бывает. Обычно, ну то есть, что такое солнечный календарь? Это оборот Земли вокруг Солнца, померенный разными мерами. То есть в году может быть 12 месяцев, да? Или 9 месяцев, как в календаре, да, 9 сороковников, или 16 чертогов, как в Кологоде. Да? То есть разные виды солнечных календарей мы с вами рассмотрим. То, что касается солнечно-лунных календарей, когда Солнце и Луна в гармонии, то раньше солнечный календарь был раньше. Из себя представлял такую форму 12 месяцев по 30 дней, и в году было 360 дней. Ну, это еще золотой век, мы говорим, в году 360 дней. Тогда Луна сделала, Луна месяц, делала 12 оборотов, и каждый оборот был 30 дней. Вот в это время, в золотом веке, солнечный и лунный календарь были одним и тем же. То есть вот эта формула и лунного календаря, и солнечного календаря, ну и, соответственно, солнечно-лунного календаря. То есть они не отличались друг от друга. Сейчас солнечный и лунный календарь отличаются друг от друга. Сейчас, значит, Солнце и Луна расколоты. Сейчас, значит, для Солнца какой год? 365 дней в году. Не 360, вот что было. Это был лунный год, это был солнечный год. Лунный год из себя представляет 12 витков Луны вокруг Земли. Так Луна делала 12 витков вокруг Земли за 360 дней, за солнечный год. То есть пока Земля один раз облетит, раз вокруг Солнца, за 360 дней, она 360 раз оберется вокруг своей оси. За это время Луна нарежет 12 витков вокруг Земли по 30 дней. Вот что было раньше, да, вот такой Одессе описано. Сейчас стало то, что солнечный год равняется вот так вот. 365 и 24, а в лунном календаре, если мы берем 12 синодических месяцев, получится, в общем, 354 дня. Разница между 365 и 354 – 11 дней. Вот это то, что сделал Чернобог. Он рассыпал календарь у нас, раскололось сознание, мужское и женское божественное сознание были потеряны, и люди, в общем, ищут свою вторую половинку. С тех пор как бы трудно человеку найти свою вторую половинку. Раньше иная ситуация была. Потому что Солнце с Луной гармонизировали. Сейчас солнечный год, 365 дней. А лунный год что из себя представляет? Он из себя представляет 12 месяцев лунные. Но они уже сейчас не 30 дней, а сколько? 29,5. 12 на 29,5 получится 354 дня в году. Поэтому люди, которые живут чисто по лунному синодическому календарю, да, допустим, вот те же мусульмане, у них в году 354 дня. Они вставляют иногда какие-то дополнительные штуки, что даст, чтобы до солнечного, да, то есть за один год на 11 дней отстает лунный от солнечного, за два года на 22 дня, да, за три года на 33 дня. И там как-то так получается, что за сколько-то лет вставляется сколько-то дополнительных месяцев. То есть, ну, тоже правило, которое используется, ну, для того, чтобы как-то выправить бардак, который получился в мире после вторжения зла в нашу Солнечную систему. Поэтому сейчас, вы видите, Солнце с Луной расколоты. Но раньше было так, а сейчас ситуация, на самом деле, с солнечно-лунным календарем следующая. И это пытаются правду скрыть от нас григорианский календарь. Он пытается скрыть правду того, что на самом деле как-то по-другому мы можем посмотреть на зодиак. Вот эта линия эклиптики, она пересекается с звездой зодиака. То есть всего на небе у нас вот здесь 88 созвездий. Можно записать. Всего 88 созвездий. Из них зодиакальных только 12. Плюс еще одно созвездие, которое вроде не считается зодиакальным, но иногда считается. Это знаменитое созвездие Змееносец. Так вот, созвездие Змееносец равняется зодиакальному. Значит, смотрите, какая штука. Вот у нас реальные весы. Вот здесь они заканчиваются. Идет Скорпион. Посмотрите, реальный Скорпион. Мы, конечно, говорим, что Скорпион 30 градусов, но это усредненная тема. На самом деле созвездия, вы видите, вот их границы, да, они какие-то безумные вообще. Кто так небо поделил? Ватикан так небо поделил, иначе было по-другому раньше было. Но они все-таки на каких-то древних темах основывались. То есть нельзя сказать, что папа Римский придумал это во сне. Все. Нет, это как бы другое дело, что, допустим, что сделал Ватикан? Совсем недавно они порвали созвездие корабля на 5 частей. И у нас появилась тут ерунда. Смотрите, киль, паруса, насос, 3, компас, 4 и корма, 5. Вот эти 5 созвездий, посмотрите, раньше назывались созвездия корабля на древних картах астрологических. Они почему-то решили, что не надо нам созвездие корабля, нам надо киль отдельно, корма отдельно. Представляете, что это за чушь такое? Созвездие кормы. Это вообще как? Что это? Представьте корму. Я не могу подставить корму без корабля, да? Ну это глупость. Или насос. Ну, это шизофрения, да? У нас на Руси это созвездие, кстати, называлось корабль Кледы. Это одно из самых главных созвездий. Оно не зодиакальное. Почему созвездие корабля не зодиакальное? Потому что через него не проходит вот эта линия. Только лишь те созвездия, через которых проходит линия эклиптики, называются зодиакальные созвездия. Жертвенник, южная корона, вот она и красивая, микроскоп там. Они не являются зодиакальными, потому что через них не проходят линии эклиптики. Это значит, в этом созвездии планеты никогда не находятся. Планеты ходят только по этой линии. Солнце по этой линии, Луна по этой линии, и Меркурий, и Сатурн. Все ходят по этой линии, это линия эклиптики. Они могут ходить чуть выше, 5 градусов, чуть ниже. Но в целом по этой линии, причем все в одну сторону ходят. Мы сегодня смотрим. Бывает, когда планета идет вперед, потом разворачивается и идет обратно. Это называется ретроградная планета. Но ретроградность – это иллюзия, которая находится только с точки зрения земного наблюдателя. То есть пока мы находимся на Земле, мы можем находиться в иллюзии, что Юпитер образ вернулся и пошел обратно. Это называется ретроградная планета. Если мы смотрим с позиции Солнца, никакой ретроградности не бывает. С позиции Солнца все планеты ходят в одну и ту же сторону со своими циклами. Поэтому в астрологии есть разница в картах. На стройках карты мы ставим геоцентрическая модель, когда в центре Земля, или гелиоцентрическая, когда в центре Солнца. Я вас сейчас не буду такими нагружать моментами, что разные зодиаки. Важно нам увидеть здесь Змееносца. Итак, значит, смотрите, Весы. Дальше реактор в Скорпионе, Солнце идет всего лишь 7 градусов, 7 дней. Вот отсюда до сюда. Видите? Созвездие, вот оно, 30 градусов. Черток между этими линиями, кстати, 22,5 градуса. Между каждыми соседними линиями 22,5 и 22, 45, еще 45, 90 градусов. За 90 градусов проходит 3 созвездия зодиакальных, либо 4 чертовых. Смотрите, раз черток, 2, 3, 4. То есть пока идут 3 созвездия, Весы, Скорпион, Стрелец, кстати, это называется осень. За это время проходит 4 чертога. Черток Вепря – первый осенний черток. Черток Щуки – второй. Черток Лебедя – третий. Черток Змеи – четвертый. То есть пока проходят Весы, Скорпион и Стрелец одновременно с этим, то есть это одно и то же. То есть вы можете сказать, осень – это когда Солнце проходит 30 дней в Весах, 30 дней в Скорпионе, 30 дней в Стрельце, за 90 дней Солнце проходит от точки летнего Солнца, осеннего равноденствия 21 сентября 22 до точки зимнего солнцестояния. Альтернативой 12 знаков зодиака является северная традиция сварожьего круга. То есть мы можем 12 мерить, а можем мерить 16. Это одно и то же. То есть Весы – это черток Вепря, это одно и то же. Только Вепрь, он длится 22,5 градуса от этой линии до этой. А Весы, они длятся на 7,5 градусов больше, 30 градусов. Поэтому линии, которые я здесь вертикально пустил, я пустил сюда линии чертогов. Между каждыми линиями 22,5 градуса. А от созвездий вверх я не стал вести линии, даже другого цвета не стал рисовать, просто чтобы путаницы не было. То есть этот флаг, он показывает 12 знаков и 16 чертогов, как они друг с другом накладываются. То есть где нам искать это созвездие Велеса, Волка, где оно находится? Созвездие Велеса Волка – это не какая-то маленькая группа созвездий, это целый сектор неба, 1/16. Представим собой апельсин, мы снимаем шкурку, и там он устраивает дольками. Да? И вот некоторые дольки 12, а другой апельсин такого же объема не 12 крупных, а 16 более мелких. Вот и вся разница. То есть как бы с этой позиции несложно. Теперь, значит, эклиптика, когда проходит по созвездиям, те, которые поведет эклиптика, они называются зодиакальные созвездия. И вот если реально в Скорпионе Солнце идет 7 дней, а вот дальше оно идет в Змееносце. Смотрите, от сих до сих идет не что иное, как Змееносец. Вот он какой Змееносец большой. Тут какая-то шляпа, тут сюда он идет. Вот это все Змееносец. И видите, эклиптика проходит через Змееносец. Поэтому многие считают, а как же Змееносец, не зодиакальное, друзья, зодиакальное созвездие, но в рамках 13-месячного календаря, о котором сейчас будем говорить. В рамках 12-месячного календаря, я не знаю, почему они выкидывают Змееносца, в Змееносце Солнце идет 20 дней, а в Скорпионе 7 дней. Но в Скорпионе здесь более яркие звезды, видите, тоже нельзя выкидывать. Поэтому они выкидывают, потому что... Просто тупо и рук неудобно резать ножом на 13 частей. Попробуйте торт разделить на 13 частей. Вам высчитать надо будет сложно на ровные дольки. А на 12, раз, два, и тут еще, в общем, на глаз это легко делается, понимаете? Поэтому четное число – это удобное число. Нечетное число с ним неудобно. Особенно такое число, как 13, оно ни на что не делится. С девяткой нам проще будет. Мы возьмем на три части, как знак Мерседеса. Разделим год или разделим колесо, и каждую из трех частей еще на три части разделим. То есть удобно. Только она сидит не на двоичной системе, да, календаря 9, она сидит на это степень числа 3. Число 13, ну, ни на что не делится. Поэтому солнечно-лунный календарь, в общем, он выглядит сейчас так. 13 лун, или месяцев, по 28 дней. Плюс один день в конце года, а в високосный год, ну, два дня вне времени, допустим. Таков календарь на самом деле был у кельтов. Кельты – это как раз вот эти западные арии, то, что мы называем европейская астрологическая традиция. Кельты были уничтожены римлянами. Это реальные арии запада. Это то, что называется друиды. Друиды – это были жрецы кельтов. А кельты – это было население Европы в дохристианскую эпоху. Потому что когда Ватикан и Рим, и католики начинают прессовать всю Европу, заставляют перейти на григорианский календарь, все жречество друидское было уничтожено, а на место кельтов пришли англосаксы. То есть это коренное население Британии были славяне. Знаете, даже ролик есть такой в Ютубе, посмотрите. Славяне на Британских островах начинается. Про то, что король Артур был славянским скифским царем, да, князем там и так далее. Поэтому, но, как говорится, что есть, то есть. Теперь вот этот вот солнечный дар. А там что, плюс? Плюс один раз в 4 года, ну, 2 дня, когда день не времени, но когда високосный год, на день гения. В общем, вот этот вот фактор плюс один, он встречается во многих календарях. Точно такой же календарь был у кельтов, точно такой же календарь был в Южной Америке, самая развитая цивилизация, инки. Инки, у них там у великого инки был золотой сад. Сад, в котором все из золота, из драгоценных камней. Там бабочки летали с инкрустированными глазами, из бриллиантов. Стрекозы на ниточках, на серебряных подвешены были, колокольчики. И в этом саду любил гулять главный инка. Когда испанцы приплыли туда, они казнили инков всех, в общем, как говорится. А этот весь сад, полный золота, они переплавили много, несколько тонн золота получилось. Вообще, грубанули по полной инков. Так вот, инки были на самом деле в период рассвета, конечно. Они были очень мощной цивилизацией, у них был календарь. У них сейчас до сих пор идет 5000 какой-то год. Это же коренные жители Перу еще помнят древний календарь инков. Да? А первый инка – это сын солнца. Там у них своя традиция, у красной расы интересно. В общем, у красных был календарь. В Южной Америке такой календарь использовали инки. В Северной Америке его использовали в Мезоамерике. Использовали майя, он у них назывался тунук, счет семерками. И теперь, значит, это будет что? Это будет 365 дней в году. Теперь вот этот 28-дневный месяц, ничто иное, как 4 недели по 7 дней. Ровно. Обратите внимание, 7-дневная неделя вообще не относится к григорианскому календарю. Хотя 7-дневная неделя в григорианском календаре, казалось бы, что-то самое, ну, как бы, самое стабильное. Что есть, на что можно опереться в григорианском календаре? Ну, точно не на месяц, в котором от 28 до 31 дня плавает. На неделю. Но сама по себе неделя не относится к 12-месячному календарю. Смотрите, 30 не делится на 7. Что это значит? Это значит, в эпоху Золотого века, когда мы мерили время 30-дневными циклами, месяцами, солнечно-лунными, не было никакой семерки. 5-6-дневных недель. Шумшук совершенно прав здесь, когда открывают 30, как 5 на 6. Ну, сами подумайте, неужели наши предки 30-дневный месяц могли мерить 7-дневными неделями? Что такое неделя? Это единица измерения маленькая. Что такое месяц? Единица измерения большая. Должно ли в дециметре быть ровное количество сантиметров? Или любой сантиметр должен быть равен любому другому сантиметру и всегда равняться 10 миллиметрам? Ну, конечно, если это инструмент измерения. Но это не относится к григорианскому календарю. Потому что григорианский календарь – это шляпа. Что в григорианском календаре происходит? Количество месяцев и продолжительность месяцев берется из каладара. И такой календарь правильный, хороший, дальше будет совершенно гармоничный. Да? А вот 7-дневную неделю, вы видите, они берут совершенно из другого календаря. И получается лебед горбатого, что называется. То есть Франкенштейн. Ухо одного, нос у другого склеили, ГМО получилось. Вот то, что мы видим. Смотрите, куда относится 7-дневная неделя. 7-дневная неделя – это часть 28-дневного месяца. 4 недели по 7 дней. Вот это называется гармония. Такой же календарь был, допустим, у кельтов, так же мы сказали, у инков, у майя. Такой же календарь был у египтян, известен был как календарь Тота. Такой же календарь знали древние китайцы, 13 по 28 дней. Такой же календарь знали древние славяне и называли его календарь периода трех лун. Я подойду к календарю, где об этом показано, что на доске я там попробовал написать. Вот этому календарю посвящена здесь небольшая таблица. Обратите внимание, вот славянское представление о трех лунах. Луна Фата, древняя луна, которая сейчас уже нет, оборачивалась вокруг Юпитера Земли, вот так ее нарисовали, 13 дней. Луна Леля за 7 дней оборачивалась вокруг Юпитера Земли. Мы поэтому до сих пор живем с вами по 7-дневной неделе. Потому что таков цикл был малой луны Леля. И она была самая близкая к Земле. И нашу Луну без бинокля хорошо видно, эти моря, лунные горы и так далее. А Леля еще ближе была. То есть она вообще хорошо просматривалась. И когда демоны захватили Лелю и высадили там свой десант, с Земли наши жрецы хорошо, прекрасно видели, что демоны собирают войска и готовятся напасть на Землю. И тогда, для того, чтобы не произошла эта катастрофа, это жрецу спасу, как в временах наших ведических славянских, рассказано было видение, что демоны и рептилоиды начинают нападать на Лелю, у них собрано уже воинство. И они принимают решение, в общем, бомбануть эту Лелю со всеми демонами. В Ведах описано, что, как бы, ну, скрипя сердце, никто не хотел Луну разрушать, но не было другой возможности. Из Федерации пришел приказ: ребята, если вы хотите, ну, время как бы упустили, придется Луной пожертвовать. С Земли были запущены ракеты по Луне. Мы разрушили Лелию и вместе с Лелией уничтожили войско, причем в тот момент, когда нападение должно быть на следующий день. То есть там большое количество демонов было вместе с этой луной, что называется, отправлено про отца. Вот. Это по поводу Лелии, с разрушением которой связаны гиперборея. Да, и когда осколки Лелии упали на Даарию, наши предки заранее знали, что случится такая ситуация, поэтому за 16 лет до катастрофы, за 16 лет посчитали, они начали переселяться. Они начали с Дарьи переселяться, все книги священные с собой увезли. Поэтому, когда осколки Леи упали на гипербарею, потонуло, да, то народ, кстати, не был уничтожен. Да? Так это, как говорят, легенды о том, что именно со осколками Леи связано крушение гипербареи. Это было в веке славянской больше 100 тысяч лет назад. Фанта была разрушена примерно 13 тысяч лет назад по похожему сценарию, и осколки Фанты упали на Атлантиду. На этот раз и Атлантиды, в Атлантическом океане не стал. А на Турмандиды остались Азовские острова. Можете записать в интернете, в Атлантическом посмотреть. Азовские острова – это крупная гряда, даже глубины Атлантического океана, вы увидите. Азовские острова – это вершина Атлантических пирамид. Давно Атлантида найдена. Давно найдены, они за нас смотрят, все найдено, Лемурия, Гиперборея, они ныряют, что-то на подводной лодке, фонарем не подсветить, не увидеть эти колонны древние, пирамиды все же стоит. Только есть вещи, о которых табу нельзя говорить, да, но несколько таких вещей. Допустим, в нашем мире табу является то, что в году 13 лун подался на Земле, это табу. Или то, что, допустим, Эйнштейн работает, а Тесла работает, это табу. И на многие крупные вещи. Нам нужно табу просто запрет. Хорошо, здесь вот в этой формуле мы видим календарь всех трех лун. Во-первых, обратите, что в одном месяце, обратите внимание, он мужчина и Лелия. А в одном году ровно 13 по 28, или 28 по 13. В общем, формула здесь. В году 364 дня плюс один день, видите, день вне времени. Это то же самое, что 13 умножить на 4 умножить на 7 плюс 1. То есть, перемножая 13 на 4 на 7, мы получим число 364. Это что есть? Не что иное, как 52 лели по 7 дней. Сейчас 52 лели называются 52 недели в году. Все знают, что в году 12 месяцев. Но когда у человека спрашиваешь, хорошо, месяцев 12, а недель сколько? Нет, ну тот, кто знает, он сразу скажет 52 недели. А тот, кто не знает, он начнет думать так. Так, значит, 12 месяцев. В каждом чуть больше, чем 4 недели. То есть 12 на 4 – 48. Ну и начнет, понимаете, и в результате придет к чему? Возьмет число 365 и разделит его на 7. Но число 365 не делится на 7. Зато 364 делится. И разделив 364, это количество дней в году, без одного дня, днем не времени. Значит, на 7. Мы получим в году ровно 52 недели. Эти 52 недели мы знаем как 52 игральные карты в колоде. Да? Поэтому здесь вот у нас присутствуют, видите, черви, крести, губы, вини. Вот она пошла, первая луна, вторая луна, третья. И вот видите, все 52, 4 валета, 4 дамы, 4 короля, да? 4 туза снова. Да? Вот они прошли 52 игральные карты. 52 игральные карты, это, во-первых, 4 рода войск, ну так скажем, чтобы просто удобнее было понять, что такое масти. Масти – это рода войск. Есть воздушные войска, есть морские войска, есть пехота, космическая артиллерия, да? Ну, допустим, да? Но это нам проще понять, наверное, как 4 стихии, да? Огонь, вода, да, небеса, воздух, да, и земля. Вот. И, соответственно, 13 званий от туза до короля. Самое маленькое звание – это туз. Это рядовой солдат. Дальше идет двойка, ефрейтор, тройка, сержант и так далее. До десятки, дальше пошел офицерский состав. Валет, дама, и чуть выше там полковник. Ну и короли, это уже как бы генералы пошли. Да? В этом смысле туз, он стоит над королем, потому что если в армии одни генералы, без солдат, без рядового, то это не армия, а просто смех. Поэтому тузом в армии являются не генералы, а простые солдаты. О чем Сталин в своем тосте за победу как раз и сказал, за русского солдата. И, кстати, когда в дивизии меньше 50% было русских, такие дивизии бежали. Поэтому, когда эту тему просекли сталинские генералы, они стали так подбирать дивизию, чтобы больше 50% в любом полку, в любом союзе армейском, чтобы больше 50% было именно славян. Потому что если славяне стоят, а славяне всегда стоят, это особенность наша. Вот. А тут другие тоже стоят. А если меньше 50%, вот, ну бегут, не все бегут. Допустим, дагестанцы бегут. То есть среди народов, допустим, первый по орденам, по героям, это первый был русский человек. А вот на втором месте не украинцы стоят, не белорусы, дагестанцы стоят. По количеству героев, ну как бы, сколько всего дагестанцев было признано и сколько из них стали героями. Так вот, по процентному соотношению на втором месте Дагестан. Нам же, смотрите, какой создается образ Дагестана, что ой, только не Дагестан, какие-то террористы. Не-не. А потом чеченцы стоят, это одни из самых смелых солдат нашей страны. Поэтому только бараны говорят, о, Россия для русских, а Кавказ что, не для русских? Тогда они скажут, а Кавказ для кавказцев. Понимаете, глупость говорить Россия для русских. Россия – это многонациональное государство. Ну, так и надо, держаться только все вместе. Поэтому нельзя говорить, вот это наша русская тема, а вы не русские, чернота или еще какие-то там узкоглазые, как этих якутов называют. Это же все россияне. Русскоговорящие, но в общем, это очень важно понимать, чтобы не было раскола. Да? Хорошо. Итак, 52 лели по 7 дней, 52 игральные карты. Но вы знаете, в игральной карте есть еще туз, джокер. Джокер как раз и соответствует дню и времени. Поэтому игральная колода есть не что иное, как календарь, который наши предки оставили вот в такой игровой форме. Если кому-то кажется, что игральная колода 52 плюс 1 джокер, 53, ну это 2 джокера, потому что это даже 2 дня времени, раз в 4 года, неделю, год, короче, длиннее на один день. Но 2 джокера, красный и черный, скоморох и карачун. Такие есть. Поэтому игральная колода – это нашими предками арийскими. Оставлена нам подсказка, они знали, начнется Кали-Юга. Знание будет уничтожаться. Правды не найдешь днем с огнем. Как бы оставить знание потомкам, чтобы его как бы ехать не, это самое, не исказили. Было решено, понимаете, если даже знание оставить в виде календаря как огромного каменного типа Стоунхенджа. Стоунхендж — это же календарь. Любое, да, то есть это все со звездами связано, с вратами между мирами, эти дольмены, эти пирамиды с ключами, да, это все не для того, чтобы там царя мумифицировать и молиться ему. Ну что за глупость, он будет строить такую дуру, как пирамиду 200 лет, чтобы какого-то царя там почти. Ну то есть современное описание, конечно, никуда не годится, очень примитивное. Все это связано с звездами, все религии связаны с звездами, боги связаны с планетами, с созвездиями, и без знания звезд нас никто в космос не пустит с григорианским календарем в голове. Мы выглядим смешно. У нас 2% мозга работает, остальное заблокировано, и мы еще мечтаем о каких-то звездных войнах. Поэтому этот самый нам штампуют фильмы, дурят мозги, как это называется, которые сняли, что американцы высаживаются на Луну, как их там. Голливуд, да? Вот это Голливуд, да, империя Амбара. Так вот, смотрите, какая разница, 52 миллиона по 7 дней или 13 месяцев, так, 2 месяца, будем рисовать по 28 дней, или 28 циклов Луны Фарта по 13 дней. Смотрите, 52 на 7, 28 на 13, 13, 28, то есть как мы не ставим циклы, то есть 365 дней в году без одного дня, без остатка делится и на месяц. 28, и на форту 13, и на лево 7. 7-дневными неделями до сих пор живем, 28-дневными месяцами до сих пор народ, вот в солнечно-лунном календаре говорим, а вот 13-дневные циклы сохранились у цивилизации майя, они время мерили 13-дневными циклами, назывались у них волновые модули. И таких волновых модулей в году было 28. Поэтому смотрите, этот солнечно-лунный календарь, у славян известных как календарь трех лун солнечно-лунный, был известен всем народам. Хорошо, поэтому видите, вот на этом полотне у нас даже три календаря. Да? Вот я сказал, что здесь два календаря. Каладар 12-месячный по 30 дней. Вот он в конце года 5 дней. Видите? 30-дневный месяц не что иное, как 5 на 6. Да? А что григорианский календарь делает из каладара, совершенного славянского 12-месячного календаря? Какое-то посмешище. Вот что это. 12 на фиг знает что. От 28 до 31. Красным маркером здесь нарисована формула солнечно-лунного календаря. Время трех лун. Леля 7, Фатта 13 и месяц 28. И вот эта формула, которой мы посвятили много времени, но эта формула важна, и этот календарь для нас важен, потому что этот календарь снова убирает непонимание между Солнцем и Луной. Только это непонимание уже, как я говорю, календарь уже построен не на цикле 12 месяцев по 30 дней, а так, как есть это сейчас, извините, в Калининграде. Сейчас уже Луна не делает 12 оборотов, делает ровно 13 оборотов, и каждый оборот – это 28 дней. Помните, мы с вами говорили, синодический 29, сибирический 27. Средний лунный месяц, есть еще цикл лунных узлов, обсидиальный цикл. В общем, если взять все лунные циклы и среднее арифметическое, вычленить, да, то мы увидим, что средний лунный цикл 28 дней. Вот этот цикл из космоса не виден. Мы на Земле этого не видим, потому что нами правит Ватикан, григорианский календарь. А из космоса четко видно, что Луна делает 13 витков по 28 дней. Это солнечный лунный календарь, как был и как стал. Было 360, 12 по 30, стало 365, 13 по 28. Теперь, значит, мы переходим к солнечным календарям. Солнечные календари будут у нас мерить прежде всего год в 365 дней. Все, что мерит число 365, это все будут солнечные календари, потому что это главный солнечный цикл. Первый солнечный календарь мы будем называть с вами Каладар. Дар Коло, дар колеса, дар Кала, Каладар как бы дар времени, да? Калиды дар, чуть позже, это немножко другой календарь, но под таким названием его чаще всего можно встретить. Вы понимаете, такая страна большая и древняя наша, что ну, несколько календарей было, и в разных источниках вы чуть-чуть разные названия будете встречать. Но в целом удобно запомнить, что Каладар – это 12-месячный календарь, в котором каждый месяц ровно 30 дней, и в конце года добавляется 5, а високосный год 6 дней. Вот это формула Каладара. Точкой отсчета Каладара чаще всего является день весеннего равноденствия, реже зимнего солнцестояния. Еще реже осеннее, совсем редко день летнего солнцестояния. Но я вас уверяю, что у наших предков было, в общем, в разных календарях все четыре Новых года. Какие-то календари начинались в день зимнего, какие-то в день летнего солнцестояния. К примеру, просто один. В день летнего солнцестояния начинается календарь Шевчука. Вот его формула. 5 шестидневных недель. Вот эти 5 дней перед летним солнцестоянием с 16 июня по 20 июня он называет Русалией. Календарь Шевчука. Вот он, Колода. Он начинает от летнего солнцестояния. Такой же календарь от весеннего равноденствия до сих пор используют персы. И весеннее равноденствие они называют Новый год, называется у них Навруз. Поэтому сюда в скобках Шевчук можем написать, да? Сюда в скобках можем написать персидский солнечный или зороастрийский солнечный, персидский зороастрийский солнечный календарь. Только он начинается от весеннего равноденствия, от Навруза, 21 марта. У них праздник, который называется Навру или Нов, Русь или Рус, Навруз или праздник Новой Руси. Поскольку Русь на санскрите переводится как свет, светлое место, Русич светлый, Русь светлое место, да? Как правило, поле, засеянное там пшеницей или там какой-то другой культурой. Поэтому возрождение света празднуется всеми зороастрийскими странами. После этого эта традиция праздновать Навруз перешла и к мусульманам. Мусульмане теперь тоже празднуют Навруз. Хотя у них календарь лунный и напрямую с солнечным крестом, и вот равноденствием весенним не особо привязан. Но тем не менее традиция осталась, потому что часть ведического общества была христианизирована, а другая часть мусульманизирована. Вот, допустим, в страны бывшего Советского Союза, не все христианские страны, да? Есть мусульманские страны. Ну, как бы сейчас отдельные страны. Но надо понимать, что до того, как они стали мусульманскими, они были зороастрийскими. Зороастрийцы по-другому еще называются солнцепоклонники или огнепоклонники. Эти ребята, которые обожествляли солнце, и огонь, священный огонь. В храме горел огонь, там по-другому было, у них по-другому боги назывались. Но вот бог Митра как раз оттуда, бог Индра как раз оттуда, да. Ахура Мазда, потому что у нас машины ездят, на них написано Мазда. Мазда – это по-русски род, так его называют авестийцы, да. Чернобог, Белобог, там Андромайны свои названия, очень все похоже. Поэтому Навруз празднуется 21 марта, этот календарь Колода. Вообще вся персидская астрология – это большая тема. Я готовлю новый семинар по персидской астрологии. Сейчас, видите, я на нее ссылаюсь, но наша тема «Сварожий круг». А на самом деле она очень красивая, изящная. Я вот просто назову вам эти 12 месяцев, начиная с 21 марта. Я даты буду называть, все это вам записывать не надо. Как только вы свою дату найдете, вот свой месяц своего покровителя вы запишете. Ага. Первый месяц с 21 марта по 19 апреля. Тотем, то есть тут будет система тотема, будет у года свой тотем, животное священное и бог-богиня-покровительница. Так же, как у нас сварожьего круга, да? Бог-покровитель чертога Перуна – это орел, да? То есть не бог-покровитель, а тотем. Орел, конь, финис, там, корова, тут, да, тут змеи, медведь – это тотем. И боги. То же самое в зороастризме во многих календарях встречается эконами системы. Итак, 21 марта они празднуют Навруз, главный зороастрийский праздник, связанный с памятью о первопредках человечества. Начало нового зороастрийского года, день весеннего равноденствия. Тут же можно написать, что на Руси и был такой календарь, собственно, его и снес Петр Первый. У нас был практически такой же календарь, как был в Персии, зороастрийский, он же славянский календарь. Потому что все народы знали об этом календаре солнечном. Итак, с 21 марта по 19 апреля первый месяц. Второй месяц с 20 апреля по 19 мая. Тотем слон. Если кто-то из вас месяц, как бы, который я называю, вы там можете сказать, о, мое, да, ну, чтобы как была обратная связь. Кто родился в третий месяц, у которого тотем золотой заяц, это с 20 мая по 18 июня, кто родился, тот золотой заяц. Соответственно, есть еще боги-покровители, но я их не называю, потому что, допустим, имя такого бога Хауруват, да, я должен объяснить, что такое Хауруват и как бы с чем это едят. Нам сейчас как бы это не важно. Золотой заяц, кто родился в месяц с 20 мая по 18 июня. Четвертый месяц Колода. Месяц Тиштар, кстати, связан с Сириусом, Тиштер, как говорится, Сириус персидский. Тотем этого месяца Бобер. Это все, кто родились с 19 июня по 18 июля. Бобер. Пятый месяц Каладара. Месяц Орла. С 19 июля по 17 августа. Орел. Шестой месяц Вепрь. С 18 августа по 16 сентября. Седьмой лошадь. С 17 сентября по 16 октября. Восьмой ворон. С 17 октября по 15 ноября. Ворон – особая миссия. Самый суровый месяц. Тотем ворон. Девятый месяц. Месяц Атар, огня. Тотем петух. Кто родился 16 ноября по 15 декабря, у того тотем петух месяц. Десятый месяц. Тотем осла козел. Ну, что ж делать, осла козел. Какая судьба. Я про себя говорю. 16 декабря по 14 января. Одиннадцатый месяц. Верблюд. С 15 января по 13 февраля. В каждом месяце ровно 30 дней. 12 месяц тотем собака. Все, кто родился с 14 февраля по 15 марта. И дальше пошли нулевые дни. Иногда их называют типа 13 месяц, вот эти 5 дней, да, которые как бы дополнительные, которые в результате вторжения зла вообще появились, их изначально не было. Нулевые дни с 16 марта по 20 марта, кто родился в эти дни, потому что тотем дельфин. Надо быть сдержанным, имея свое мнение, не навязывать его другим, быть готовым отвечать как за себя, так и за других. Нельзя быть двурушником, хитрым, жадным приспособленцем. Ну, тут советы для тех, кто родился, потому что у них есть эта опасность стать таким. Поэтому им надо вот за этим следить. То есть каждому будут свои особенности. Хорошо, это то, что касается 12-месячного, видите, даже с примером из персидского календаря. Но вообще был такой же календарь. Но месяца назывались не так. Овен, у нас как бы тоже была система 12 знаков зодиака. Но назывались эти знаки зодиака. И, во-первых, не было так, что созвездия в одни дни, а месяц другие, как в григорианском календаре. Да? Допустим, январь, допустим, начинается 20... Козерог, в общем, начинается 21 декабря и заканчивается 21 января. Такого быть не должно, мы говорили с вами. Козерог и должен быть декабрь. Январь должен равняться Водолею. А февраль должен сесть, наконец, на рыбы. То есть начинаться февраль должен с 1 градуса рыб. А заканчиваться февраль должен 30 градусом рыбы. Он не должен быть самый короткий. Вот тогда мы будем говорить, что григорианский календарь, как это самое называется, исправится. Да? В славянской традиции 12 месяцев мы будем так. Значит, давайте вот сами и начнем. Это первый знак зодиака. Овен. Вот его значок. Да? Но на Руси этот месяц Овна назывался, когда уже западная тема к нам пришла вместе с христианством. Стали, конечно, Марс называть. Да? Вот, но изначально называли Белояр. Итак, Овен был месяц Белояра. Он начинался с первого дня весны, то, что сейчас мы знаем, как 21 марта, и заканчивался 21 апреля, месяц Овна или Белояр. На Руси Тельца называли Лада. Близнецы – это Упала и Кострома. Рак – это Калида. Лев – это Дождьбог. Дева – это Майя. Майя, Дева Майя. Весы – это Велес, он даже и похож. Весы – Велес. Теперь дальше восьмое созвездие Скорпиона есть созвездие Перуна. То есть в данном случае это не чертог Перуна, а созвездие Перуна. Значит, смотрите, вот чертог Перуна. Вот он. Перун, орел. Вот этот вот сектор неба, туда попадает созвездие Рыси. Да? Черт, часть большой медведицы попадает, да? Рак весь попадает, какие-то звезды близнецов, такие яркие, как Кастор, Паук сюда попадают, да? Вот этот сектор Перуна. Поэтому чертог – это 1/16 круга. Вот полярная звезда, чуть-чуть близко к центру, где сходятся все 16 как бы, линий чертогов. Вот эти дольки апельсина в центре – это половина звезд. Есть еще южное полушарие, я его не рисовал, оно как бы нам не так важно, мы его как бы и не видим. Мы все-таки живем в северном полушарии. Но смотрите, вот эта линия красная – это эклиптика. Она здесь уходит как бы в южное полушарие, видите, да? Поэтому здесь эклиптика выглядит таким вот образом, и дальше она вот здесь вот идет как бы под горизонтом. Вот эта линия по кругу, самая крайняя, да, от которой уже пошли чертоги, это линия экватора. нам надо по-хорошему вот эту карту северного полушария соединить с вот этой картой растянутой. То есть, смотрите, вот эта линия экватора, я вам покажу здесь на карте, вот эта горизонтальная, и вот эта верхняя часть, это и есть северное полушарие. Вот она здесь на карте, только верхняя часть той карты. И вот тот экватор, вот он здесь по кругу идет. А вот эта эклиптика красная, она здесь идет синусоидой. Да? Вот это синусоида эклиптика. Мы здесь видим вот эту верхнюю часть синусоиды. Вот она. Она начинается солнно, видите, идет, и заканчивается она делой. И с весов уже мы ее не видим. И с весов эта линия эклиптика спускается вниз с весов. Видите? То есть, как бы, это карта горизонтальная развертка, а это, ну, вид сверху. Одни и те же звезды, но мы подойти к ним можем по-разному. Это вытянуто в линеечку. Реально, конечно, вообще это шар. Так тоже неправильно. И так неправильно. Вообще это как бы шар, в котором мы находимся внутри. Звезды вокруг нас. Причем то, как мы видим звезды с Земли, отличается, что если мы смотрели на звезды с Сириуса. Под другим углом они бы в другие созвездия состыковались. Вы понимаете, все зависит от точки отсчета. Поэтому если мы хотим видеть правду, как устроены звезды в нашей галактике Млечный Путь, нам надо смотреть из центра галактики, от центральной звезды. Центральная звезда нашей галактики, кстати, образ нашей галактики связан с чертогой Вепря. Наша галактика из себя представляет свастику с четырьмя рукавами. И я сейчас говорю об вот этой центральной звезде, которая вот в центре пересечения, да, четырех лучей, которую майя называли Хунапу, великий дарующий движение и мира, создатель всего. Наши предки-славяне называли эту звезду великий древний бог Рамха, который правил миром, еще рода не было. Род родился из Рамхи. Рамха – это и был источник рода. Да? Таким образом, это древнейший бог еще до того, как творение рода началось. Да? То есть такой бог, который хранит мир между большими эпохами разрушения. Потому что мир создается родом, потом разрушается, но есть сознание, которое не разрушается даже во время пролаи, больших эпох разрушения. Вот этот великий Рамх. Поэтому в данном случае продолжаем. Скорпион – это созвездие Перуна. То есть в чертоге Перуна 22,5 градуса, одна 16-я круга. А в созвездии Перуна 30 градусов. И это одна 12-я круга. Поэтому, чтобы не путать. А еще у нас будет Земля Перуна. Перун, вот Земля своя, то есть планета. Но это Юпитер мы будем называть, Земля Перуна. Хорошо. Дальше идет созвездие Китобраса. Так мы называли Стрельца. Китобрас. Вот. Или да, мы его называли кентавр, да, еще мы иногда его называли полкан, полконя, полчеловека. Как бы тоже сказали, уродец какой-то, да, снизу конь, сверху человек, но там не все так просто, да. Если сейчас как бы да, то раньше просто действительно были разные виды живых существ, в общем, есть планеты, где живут кентавры. Есть планеты и звездные системы, где живут только желтые люди. Нету там ни черных, ни белых, только желтые. Есть миры, где живут все черные, как смоль. Черные миры. Только в нашем мире мы видим, существует интересный винегрет. Сюда прилетели с разных звездных систем разные народы, и которые совсем на нас не похожи. Мы их давно завалили, великанов не стало, гномов мы, короче, всех этих самых сатиров, всех пегасов, все почикали, остались почти, ну, как бы, пока не одни, но тем не менее к этому движется, да, то есть здесь какая-то межкосмическая. И типа, какая у нас задача, если люди из разных звездных систем с разным цветом кожи здесь собрались? И вот нам либералы говорят, надо сделать винегрет, смешать все гены, видимо, в этом и есть смысл эволюции, почему у нас все боги собрали, разные боги из разных миров собрали здесь и желтых людей, и красных, и черных. Если раньше мы на отдельных континентах сидели, то теперь мы можем вот это, можно замуж за китайца выйти, да, у кого головы на плечах нету. И как бы дети и внуки как бы пофиг, а только лишь, как говорится, нижние чакры управляют сознанием. Кто-то так поступает. Но во всех традициях, мы знаем, боги оставили законы чистоты крови и рода. Да? Что когда пару подбираешь, все-таки человек должен быть и духовным близок тебе, и генетически, желательно верой одной, да, чтобы потом какого-то спора не было. Если уж наброс отмечает, то вместе наброс. А если обрезание Господне, то надо быть в одной. В общем, ближе, да, потому что вторая половинка именно так. Хотя в наше время сейчас так все перепутано, что даже в одной семье рождаются демоны, и боги, мне кажется, ребенок, один нормальный, а один как бы оторви выбрось. Как так бывает? Это в Кали-Югу, к сожалению. Вообще, святые цари уже не рождаются. Дхарма деградировала неимоверно. Мозга работает всего 1.5%, у кого 2%, все, уже гений, да? То есть вот такая ситуация. Хорошо, идем дальше. За Китаврасом идет созвездие Крышня, так мы называли водолей. И последнее, 12-е созвездие Рыб, это созвездие Рода. Поэтому, видите, все нормально. У нас было с 12 знаками зодиака и с 12-месячным календарем тоже. Следующий славянский календарь, на самом деле он не славянский, а давайте я вторым номером напишу здесь Григорианский 12-й календарь. Уже расписывать его нет смысла, историю мы его рассказали. В чем различие, тоже мы сказали. Они взяли 5 дней, папа римский с Юлием Цезарем, да, каждый в свое время взяли 5 дней, раскидали по месяцам, и получилось 12 кривых месяцев, да, от 28 до 31 дня. То есть посмешище. То есть то, что можно называть календарь в невежестве. Мы сейчас им пользуемся, поэтому я сюда к солнечным календарям. То есть он точно не лунный. Это чисто как бы вот солнечный такой, ложный солнечный календарь. Как это характеризуется? Это ложный солнечный календарь. Следующий, третий вид календаря называется Калагод. Калагод из себя представляет 16 чертогов по 22,5 градуса. 16 чертогов по 22,5 градуса. Будет у нас 360 градусов в круге. Если же мы берем не 360, а 365 дней, как есть сейчас, то тогда этот календарь из себя представляет следующую штуку. 16 чертогов также будет, но месяц уже будет плавать. Причем месяц будет плавать, напишем так, 22-23 дня. 16 чертогов в каких-то 22 дня, в каких-то 23 дня. Более подробно нам не важно. Важно, что просто год делится не на 12 секторов, а на 16. Причем обратите внимание, что на 16 делить-то удобнее, чем на 12. Тут, почему мы на 12 делили? Тут к Луне изначально было привязано. 16 по 22-23 дня вообще к Луне не имеет никакого отношения. Вот это чертоги, в которых Солнце проходит примерно 22-23 дня. Сейчас. Раньше ровно 22,5, а сейчас 23 дня больше таких чертогов, чем 22, ну, чтобы 365 было. Известно, сколько дней, в общем, на самом деле, если сказать по чесноку, вот здесь 22-23 я написал, друзья, если говорить честно, то вот так, это 21-24. Но это опять же, это Кали-Юга. Изначально я говорю, что вот это было равновесие, да, и в двух чертогах было 45 дней. Но как бы сказать, получается один чертог утром начинается, другой вечером, да, то же надо определить. То есть я к тому, что число 365 неудобно делить ни на 12, ни на 16, его только на 13 удобно делить. Это ситуация, в которой оказался мир сейчас, надо просто это понять. Хорошо, эти 16 чертогов, как это удобно? Мы берем целое, делим пополам. Вот здесь это удобно. Взяли весеннее равноденствие, взяли осеннее равноденствие, чик, поделили год на две части. Светлая половина года, вот эта вот нижняя, когда день длиннее, ночь короче, темная половина года. То есть темная состоит из осени и из зимы. Светлая состоит из весны, до летнего солнцестояния, и из лета. Осень, зима, весна, лето. Поэтому мы взяли в светлой половине года самый длинный день, поставили точку, это летнее солнцестояние. В темной половине года взяли самый короткий день, самую длинную ночь. Поставили точку. Эти точки напротив друг друга провели ось, получился солнечный крест. Поскольку этот крест на месте не стоит, он вращается, он превратился в свастику, это очевидно. Свастика – это просто вращающийся крест. Причем куда он вращается? По салоне или против салоне, смотря откуда мы смотрим. Вот, допустим, Земля вращается вокруг своей оси, крутится. Она в какую сторону крутится? Вокруг своей по часовой стрелке или против? Смотря с какого полюса посмотрим. Посмотрим с северного. А посмотрим с южного наоборот. Вот я сейчас вращаю против часовой стрелки указку. А вы видите, что по часовой стрелке. А вот сейчас я вращаю по часовой стрелке, а вы видите, что я вращаю против часовой стрелки. Ну, я-то вижу, вы правы, я прав. Все зависит от точки зрения, правильно, откуда смотреть. Поэтому не удивляйтесь, мы должны уметь космограмму вращать и туда, и сюда. И по часовой, и против часовой стрелки. Это не должно быть какой-то трудностью. Ой, мы этого не проходили. Нет, удобно и так повернуть, и так. То есть, ну, вы сможете, это несложно, на самом делается. Зеркало просто, да. В уме перевернуть эти созвездия. Только главное помнить, что Овен напротив весов всегда. да, всегда. А, допустим, лев напротив водолея всегда. Почему лев напротив водолея? Потому что лев – это пятое созвездие, а водолей – одиннадцатое созвездие. А чтобы найти напротив, надо в системе 12 знаков прибавить 6. 5 плюс 6 будет 11. Так мы выходим на водолея. В системе 12 знаков, чтобы противоположный знак найти, надо прибавить 6 или вычесть 6. А в системе 16 чертогов надо прибавить 8. Допустим, чертог номер 3, чертог щеки. Противоположный чертог будет 3 плюс 8, то есть 11 чертог. Смотрим напротив и видим, что 11 чертог – это чертог тура, крышня. Да? То есть напротив – это значит прибавить половину сварожьего круга, 8 чертогов, или половину зодиака, 6 знаков, одна тема. Итак, как рождается Калагод? Делим пополам на светлую и темную половину, еще пополам, получается 4 сезона. В каждом из этих четырех сезонов есть ровно ось, которая делит сезон на половинку. Допустим, зима, бывает ранняя зима, а бывает поздняя зима. С 21 марта начинается весна. Уже такое апреля, у вас как бы странная весна. Ну, вы говорите, это нормально для Архангельска, это ранняя весна. Я согласен. У нас тоже еще пока цветы не цветут, хотя в Сочах уже вовсю. И они тоже это называют ранняя весна. Потому что, смотрите, вот весна это идет 90 дней. Но все-таки первая часть весны здорово отличается от второй части весны. В общем, каждый из четырех сезонов мы еще одним крестом делим ровно пополам. То есть, видите, система просто пополам, пополам, пополам. Очень просто. Так рождаются 16 чертогов. Это более простая концепция, чем 12 знаков зодиака. Значит, вот этот крест прямой мы с вами будем называть Перунов крест. Можете записать. Прямой солнечный крест называется в русской астрологии Перунов крест. Он соединяет четыре главных праздника в году. Два солнцестояния, два равноденствия. Зимнее солнцестояние Коледа, летнее солнцестояние Купала, всегда напротив друг друга, 180 градусов, 182 дня между ними, да? И весеннее равноденствие Масленица напротив осеннего равноденствия, то, что называется Радбущ, или осенний, одна тема, тоже напротив друг друга. Другая тема с вот этим косым крестом. Второй крест, косой солнечный крест, называется крест Велеса. Крест Велеса. И он делит 4 сезона на 8 полусезонов, причем ровно посередине. Это 4 праздника, которые мы с вами будем называть свечи. Итак, 4 свечи. Между зимним солнцеворотом Коледой и весенним равноденствием Масленицей находится в начале февраля встреча, которую мы будем с вами называть Громница, или первые заклички весны, так называется эта встреча. Громницы, еще Перун зимний называется, или первые заклички весны. Встреча между весенним равноденствием и летним солнцестоянием празднуется в начале мая. То есть реально это была, должна быть точка между 21 марта и 21 июня ровно посередине. Значит, находим, что это от 21 апреля плюс 15 дней. 21 апреля плюс 15 дней, около 4 мая. Примерно 4-5 мая празднуется следующая встреча. Эту встречу мы с вами будем называть Ярование. Эта встреча 4-5 мая называется Ярование или Великий день Зельник. Да? Еще эта встреча, в общем, называется Летень. Лето еще не наступило, оно вот здесь наступит, но первые признаки лета уже вот здесь. Встреча между летним солнцеворотом и осенним равноденствием, вот она проходит, эта встреча, вот эта ось, вот этого, да, коловрата восьмилучевого, между чертогом Орла и чертогом Дождьбога, вот эта встреча, она выходит, ну, на начало августа, примерно 4-5 августа, и называется Спас. У нас будет несколько праздников Спаса, главных Спасов 3, в целом их 7. 7 разных спасов. Медовый, яблочный, ореховый, льняной, холщовый спас и так далее. Поэтому спас – это как бы, время урожая начинается. Да? Следующая встреча между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием называется сварожицы. Сварожицы. Еще по-другому эта встреча называется зимень, хотя зима здесь начинается. Эта встреча называется весень. Хотя весна здесь начинается. Вот эта встреча посередине весны называется летень. Встреча посередине лета называется осень. Встреча посередине осени называется зимней. То есть предваряющая будущую зиму за 45 дней. Зима еще не началась, только через 45 дней. А встреча зимней уже празднуется. По-другому это называется сварог зимний, сварожица, или иногда еще называют осенние деды. Это основные 8 праздников славянского кала и кологода, и каладара. Здесь видите 2 в одном. И 12-месячный календарь с праздниками, а 16 чертогов праздники их мы будем здесь рассматривать, на календаре. Но основа 16 чертогов дана здесь для того, чтобы мы могли провести параллели между 12 знаками зодиака и 16 чертогами. Да? Допустим, близнецы есть не что иное, как чертог Вишну, Вышиня. А Овен есть не что иное, как Марена, Лисица. Поэтому если кто-то родился в чертоге Лисы, то есть солнце было в чертоге Марены, Лисы, вот здесь вот, это стопудово первые 22 градуса Овна. Это хорошо здесь видно, а на космограмме эта тема развита уже с точностью до градусов, конечно. Хорошо, и последнее, что здесь хочется сказать, эти 8 полусезонов мы делим еще пополам, еще одной свастикой. То есть каждый из 8 полусезонов по 45 дней делим еще пополам. И эта свастика, видите, специально я ее закрутил в эту сторону. И она называется уже тогда колядник. А вот эта синенькая свастика называется ладенец. Вы знаете, у славян было 144 разных калаврата, в данном случае 8-лучевой калаврат по соломе – это колядник, а против соломы называется ладенец. Женская и мужская свастика. Мужчины в хоровод водят по часовой стрелке, женщины внутри против часовой стрелки. Мужской хороводник называется гирельник, а женский хоровод называется лельник. Соответственно, гармония мужского и женского здесь очевидна. Хорошо. Так рождаются 16 чертогов. Ничего сложного. Пополам, поэтому сюда я написал 16 чертогов. И четвертый календарь. И все, последнее, что мы сегодня сделаем, это четвертый солнечный календарь. Он необычный. Он не делится на 4 количества месяцев. Он называется Калиды-дар. Калиды-дар – это календарь, в котором 9 месяцев. Чтобы не путать с 30-дневным месяцем, мы их будем называть 40, 9 сороков или 40-дневников, в каждом из которых 40 дней, это было, когда Земля вращалась за 360 дней вокруг Солнца, то есть в эпоху Золотого века. Сейчас Земля вращается за 365 дней, и календарь выглядит таким образом. 9 сороковников по 41 дню равняется 365. Поэтому здесь я не равно поставлю, а знак сейчас вот такая ситуация. И причем эти сороковники 40-41 идут так же, как у нас костяшки на руке. Помните, григорианцы нам говорят, надо по костяшкам смотреть январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. И как только 4 пальца закончились, почему-то надо следующую руку ставить. И следующий палец тоже будет 31 день. И нам говорят, потому что у Юлия Цезаря и у Августа Цезаря такая большая слава, и нужно по 31 дню. Иногда даже вообще этого не говорят. И говорят, ну, так принято. Понимаете, так принято – это не объяснение. Это примитивно очень. Так принято потому, почему они связали эту тему с арийских народов. Как было принято у ариев? Вот у нас пальцы, у нас их не 4, у нас их 5. Поэтому эту косточку надо считать. Вообще, зачем нам косточки? Пальцы считайте. Рамхар, Айлет, Бейлет, Гейлет, Дайлет, Элет, Вейлет, Хейлет, Тайлет. Вот они 9 сороковников. 5 сороковников имеют по 41 дню, 4 сороковника имеют по 40 дней. Пишем формулу. 5 по 41 будет 205 дней. 4 по 40 будет 160 дней. Прибавляем 205 плюс 160. Изящно. Я не могу сказать, что этот календарь прямо вот блещет совершенством. Почему? Потому что месяца не равны. Так же, как в григорианской какофонии 30-31, у нас, извините, 40-41, что есть, то есть. То есть в этом плане нельзя сказать, что он более, у него месяца не равны. Вот, но у него хотя бы нету такого бардака, как в феврале. То есть 40-41. И у нас будет в этом календаре специфический способ учета високосных дней. Мы будем не раз в 4 года добавлять один день, а мы будем раз в 16 лет добавлять 4 дня. И такое лето, в котором на 4 дня больше, чем в обычное лето, мы будем называть священное лето. Вот у нас будет 15 лет простых по 365 дней. В этих годах у нас будет 40-41, 40-41, 40-41. Да, вот она концепция календаря в простое лето, месяца или сороковники, четные, то есть второй, четвертый, шестой, восьмой, видите, айлет, гейлет, элет и хейлет, в них по 40 дней. Вот оно написано. 40, 40, 40, 40. А в нечетные сороковники первый, третий, пятый, седьмой, девятый. Вот первый, третий, пятый, седьмой, девятый. По 41 дню. Вот это Рамхат, Бейлит, Дайлит, Вейлит и Тайлит. Названия почему такие? Давайте завтра я расскажу. Это с корунной связано, это связано с древнерусским и санскритским языком. Это непривычные названия. Все-таки Ладень, да, Купарень, даже Белояр, оно как-то ближе, чем Тайлит. Что такое Тайлит? Надо знать, что такое Тай, что такое лето. Ну, что такое лето, понятно. То есть какая-то часть лета. Вот таких частей лета 9. Такой календарь был также у наших предков, разумеется, они до сих пор пользуются староверой. Собственно, у меня вот с собой календари только такого вида. Я не привез каладары, я привез 9 плюс 16 чертогов. То есть калагод и календидар в одном. Да? Когда и про 9 сороковников речь, и про 16 чертогов, тогда мы уже говорим о том, что это полноценный снаружи круг. В нем учитывается и 9, и 16. Поэтому снаружи круг это что? Это сразу несколько календарей в одном колесе времени. Если мы год, 365 дней, делим на 9, на внутреннюю часть, на 9 стихий, мы получаем вот этот календарь. Завтра о нем поговорим уже, сейчас сегодня не будем подробно говорить. И если же мы год делим на 16 чертогов, мы получаем вот этот календарь, калагод. Да? Если мы умножаем 9 на 16, мы получаем круголет числа Бога, вот этот звездный календарь. Все. Тут красиво, четко взаимосвязано. И раз в 16 лет, 16-е лето священное, все 9 сороковников будут полны, и в таком году, извините, будет 369 дней. Что нам, конечно же, непривычно. Мы привыкли к концепции такой. Три раза по 365, четвертое лето високосное, 366 дней. А у староверов такая тема. Во-первых, месяцев не 12, а 9. А во-вторых, високосное, да вот это вот. Откуда берется високосный день? Это то, что после запятой находится, вот это вот ерунда. За 4 года из 0,24,22 собираются почти целые сутки. Почти, но не точно. Из-за этого Григорий, помните, сделал реформу. Из-за того, что за 160 лет все-таки из этих как бы осьмушек, тут каких-то тысячных, набираются, и юлианский календарь врется, 160 дней на сутки ошибаются. Поэтому они ждали 1600 лет, а потом хоп, и сдвинули календарь на 10 дней. Потому что юлианский убежал от равноденствия на 10 дней, папа Григорий XIII это восстановил. Поэтому григорианский календарь по точности, он прекрасен, он точный. К нему какая претензия? Начало года абсурдное, обрезание Господне, нафиг нам его праздновать. Новый год к этому, ну празднуйте его в традиции этой. Почему все-то должны глупость какую-то праздновать? Это не самый главный день в Иисусе Христа в жизни. Его лучше воскресенье праздновать, чем обрезание, как Новый год, вы понимаете, да? Ну, лучше всего вообще Рождество, если от Рождества Христова. А то получается, мы вроде как живем от Рождества Христова, а празднуем-то обрезание Господне, то есть глупость опять же, которая вроде не важна, но она на самом деле делает нас бессознательными. Потому что одно не важно, другое не важно. А, каблук отклеился, не важно. А, змейка распоролась. А, грязный хожу. Так бомжами люди становятся. Сначала в голове бардак, а потом, хоп, семью теряет, родину. И хорошо, если жив остается. Так вот, в григорианском календаре раз в 4 года, а в славянском за 4 года река 15 лет по 365 дней. А раз в 16 лет мы добавляем сразу 4 дня. В году 369 дней. Был такой человек, славянский исследователь, да, великий ученый Николай Тесла, он был русским человеком, потому что сербы и русские говорят на одном языке. Я был в Болгарии с семинаром, и говоришь болгарам, они только говорят, медленно говори, слишком быстро говоришь, медленно говори.